Книга третья. Скаль. Глава первая. Ужин был очень шумным. Люди сидели в медовом зале, распевая эль, кричали и славили Тора, провожая его в последний путь. Конунг, сидевший на огромном стуле, украшенном мехами и оленьими рогами, выглядел мрачным и задумчивым, но веселиться никому не запрещал. Скаль ел медленно, изредка обмениваясь с кем-нибудь парой фраз, но в основном молчал и исследовал взглядом узоры деревянного пола. Он был погружен глубоко в свои мысли. Улла смотрела на него со злобой. Замечая ее взгляд, люди задумывались, не отвернулись ли от них боги. Но природа ее настроения была куда более человеческой. Она не отрывала взгляда от рыжей воительницы, что сидела рядом с конунгом, будто жена. Ее волосы стали короче, их явно подровняли, отрезав обожженные пряди. На лице были следы ожога, а одна рука была крепко обмотана тканями. Ракель двигала ею с осторожностью. Скаль действительно думал, что Ракель мертва. Торг не обвинял его в холодности, но на самом деле Скаль был в ужасе, понимая, что и она, и большинство его людей погибли. Вот так в считанное мгновение он лишился их всех, а сам остался жив, потому что поддался своим слабостям и поплыл за ярлом Лейвом. Когда же в Ставангре он узнал обо всем, что произошло с его северным полчищем, Скаль ушел глубоко в себя. Прежний восторг, испытанный им как в Урнисе, так и в Скогле, уступил место страху. А радость от завершения похода омрачала страшная усталость от всего пережитого за 3 долгих года Великой Зимы. Скаль не смотрел в сторону Уллы, хоть и ощущал, как она изучает его своим колким взглядом. Признаться, на Ракель он тоже не смотрел. Ни восторженным, как раньше, ни каким-либо другим взглядом. Они оба о чем-то думали. Вскоре Ракель, обменявшись парой фраз с конунгом, покинула его и растворилась в толпе. На ее место опустился Торгни. Он оказался слишком большим для узкого стула. Поерзав, рыжевоин встретился взглядом со Скалем. Конунг смотрел на него виновато, будто бы он сам убил Тора прошлой ночью. Брови Скаля взметнулись вверх, он протянул руку и положил ее на плечо друга. «Не извиняйся», — грустно хохотнул тот, точно угадывая мысли конунга. «Это не твоя вина». «Рад это слышать. Как ты?» Торгни покрутил языком во рту, будто выискивая за зубами нужные слова. Он был пьян уже целый день. Скаль разрешил ему эту слабость. Как и его брату, который до сих пор сидел на улице, наблюдая за неподвижным телом Тора. «Это все какой-то сон», — Торгни провел рукой по лицу и погладил длинную бороду. «Знаешь, Скаль...» Он осмотрел большой зал, а потом снова уставился на друга. «С самого первого дня, когда я узнал, что боги избрали тебя для великой цели, я чувствую, что просто уснул. И сплю до сих пор. Как мальчишка, наслушавшийся маминых сказок, я вижу во сне богов и чудовищ». Скаль улыбнулся и опустил голову, словно прятал эту улыбку от своего друга. «Совсем недавно мы были детьми и засыпали подсказки твоей матери. Помнишь?» — он покачал головой. «И вот уже мы сами часть будущих песен скальдов и сказок чьих-то матерей. Скальд — поэт и музыкант, часто складывающий и рассказывающий истории о великих людях и событиях. Только от нас зависит, будут ли еще в мире скальды и будут ли еще матери». Скаль поджал губы и покивал. Торгни подвинулся к нему ближе, нависая над самым ухом и обдавая друга запахом медовухи. «Каково это, брат?» «О чем ты?» «О твоем бремени. Быть бессмертным избранником богов. Быть обычным мальчишкой, а потом пуф!» — хмыкнул Торгни и покачал головой. «Улла говорит, что теперь ты выше всех людей». «Не верь всему, что говорит Улла», — Скаль поерзал. «Как же не верить? Ты-то веришь?» — сощурился друг, уличая его в притворстве. На это Скаль только отвел глаза и закрыл их. «Ты выше всех нас. Выше меня и...» «Я не выше тебя, Торгни!» — рявкнул Скаль и резко обернулся к другу. Мы вместе росли. Мы вместе убивали и возвращались из походов со славой. Я любил твою мать как родную, которой у меня никогда не было. Ты моя семья, Торгни. Ты мой брат. Когда умрут все боги, а мир выжжет огонь, я все еще буду любить тебя, как своего родного брата, кем бы я ни был, бессмертным избранным или обычным мальчишкой. Он крепко сжал плечо Торгни и увидел, как у друга в глазах появились слезы. Тогда Скаль толкнул его рукой в плечо и засмеялся. «Ну, хватит!» Торгни спрятал глаза под ладонью, и только его трясущиеся плечи говорили о том, что он смеется. «Заткнись, Скаль!» — хмыкнул он, а потом вдруг стал серьезным и спросил без тени улыбки. «Ты собираешься однажды мне рассказать свой секрет?» Скаль закатил глаза. «Я думал, что хоть одна любопытная девчонка не будет задавать этот вопрос». За эту фразу конунг получил хороший удар кулаком в лицо. Конечно же, Скаль он показался слабым тычком, об этом Торг не знал, но все-таки ударил его еще раз. «Не трать силы попусту. Женщины, которых ты выбираешь, далеко не глупы. И меня не держи за дурака, хоть я не Ракель и не Ула, восторгающаяся твоим бессмертием. Я помню ритуал Вельвы, когда мы отдавали свою кровь, и ты попросил меня, Эльдера и Фимофинга сопровождать тебя, чтобы ни одна живая душа не увидела, как ведьма пускает тебе кровь своим ножом». Торгни ненадолго замолчал. Скаль сжал плотно зубы, да так, что желваки на его скулах задвигались. «Эльдера и Фимофинга я больше никогда не видел. Скажи, стоило убивать их только за то, что они видели твою кровь?» Торгни произнес эти слова с вызовом. «Надо было убить и меня!» «Торгни, это не то...» «Конечно! Я твой брат, а Улла — избранница богов. Тогда как Эльдер и Фимофинг — никто. Думаю, ты выбрал их из-за тяжелой болезни Фимофинга, а Эльдера — из-за ранения, которое он получил на охоте». Скаль наклонился вперед, опуская голову на ладони. Он крепко сжал виски, раздумывая, что ответить Торгни. У него не находилось слов, потому что друг и так все прекрасно понимал. «Осуждаешь меня?» — тихо протянул Скаль. «Нет!» — пожал плечами Торгни, неотрывно глядя на спину своего вождя. «Понимаю. Ты теперь конунг». «Что ты хочешь, чтобы я сказал?» 3 года назад мне было легко оберегать свои секреты, но теперь все больше людей подбираются ко мне. А я теряю самообладание, не справляюсь с тем, чтобы держаться от них подальше. Торгни протянул руку, схватив подбородок друга, а потом резко повернул его лицо к себе, заставив посмотреть в глаза. «Послушай меня!» — покачал он головой. Казалось, запах медовухи вокруг Торгни не может стать сильнее. Но теперь Скаль был не в силах даже нормально вдохнуть. «Каким бы даром ты ни обладал, и откуда бы его ни взял, ты все еще человек. Ты хочешь доверять друзьям и греться в постелях женщин. Ты падок на сладкие слова Вельвы, которая возвышает тебя над нами, потому что хочешь быть великим избранным и сравниться с Одином. Говоришь, что всегда будешь моим братом, но с каждым днем я все меньше узнаю тебя. Ты должен оставаться человеком. Услышь меня!» «Но ведь Скаль, которого ты знал, не мог спасти Мидгард». «А я могу!» — прошептал конунг. Торгни скривился, а потом отпустил его лицо и отвернулся. «Боги не указали мне верный путь. Но теперь Улла сможет меня направить. Я никогда не стану таким, как она, не бойся. У меня достаточно власти, чтобы не желать о большем. Однажды ни меня, ни Ракель не окажутся рядом, а высокомерная девчонка завладеет твоим разумом». «Я знаю, что высокомерная девчонка очень нравится тебе, Торгни», — отвлек его Скаль и увидел, как друг облизнул губы и даже, возможно, покраснел. «Я видел, как ты тайком целовал ее». Торгни хмыкнул. Он сам до конца не знал, почему восторженно целовал Уллу тогда. Во всех 9 мирах не сыскать воинов, более преданных Тору, чем Торгни и его брат. За последние слова громовержца он отдал бы больше, чем имел. И Торгни мог поклясться, что одарил бы Улу всеми богатствами Мидгарда, если бы мог, за то, что она сдержала слово. Но вместе с тем он хотел отвлечь безрассудную девчонку от того, что она услышала. Глядя сейчас на Скалля, Торгни был рад, что поцелуй с Улой — единственное, что того волновало. Он до сих пор не знает, что произошло между ними. И о том, какой страшный секрет теперь эти двое хранили от конунга. «Она верит, что вы с ней предназначены друг для друга», — покачал головой Торгни. «Да, верно», — покивал Скаль, — «что когда мир выжжет огнем, только мы с ней останемся в живых. И нам суждено возродить людское племя». «Вот видишь, я слишком обычный для нее». «Ну что ты?» — Скаль всплеснул руками. «Ты особенный». «Ты особенный осел, мой друг. Таких нигде не сыщешь». Мужчины захохотали так громко, что веселые, покрасневшие от хмеля лица людей обратились к ним. Конунг и его друг давились смехом, перегибались через кресло, чуть не падая на пол, толкали друг друга в плечи и никак не могли успокоиться. «Музыканты сегодня в ударе», — хмыкнул Скаль. «Пригласи Улу на танец». Торгни вскинул брови в изумлении. «Ты что же, даешь мне советы в любовных делах?» Скаль пожал плечами. «Или благородно делишься со мной одной из своих женщин?» — фыркнул Торгни. «Иди», — только и произнес Скаль, кивая на Улу. «Она согласится». «Вот уж не уверен», — пробормотал Торгни, но послушно встал со стула и двинулся к Улле, которая нервно теребила края своих рукавов, изредка поглядывая в их сторону. Скаль неотрывно смотрел на нее, но их зрительный контакт прервал Торгни, подошедший к девушке очень близко. «Потанцуешь со мной?» «Что?» — фыркнула Улла. «Нет». «Да брось!» — мужчина потянул ее за руки. Девушка отчаянно сопротивлялась, но перечить Торгни было очень сложно. Не только из-за его обаяния, но и из-за немалой силы. Праведица начала махать белокурой головой, а потом бросила взгляд на конунга. Скаль уже видел, как Торгни целовал ее на берегу. Но ничего не сказал, когда она попыталась поговорить и буквально зажала конунга в углу, перепуганная тем, что теперь он не простит ей этой маленькой измены. Скаль лишь улыбался и молчал. Сейчас он смотрел на Вельву неотрывно, будто напоминая ей, что все видит. Он знал, что обладает над Улой большой властью, которую она сама вложила в его руки, хоть и не разобрался еще, что ему с этой властью делать. Сейчас Ула с ужасом смотрела на конунга, пытаясь понять, какие чувства он испытывал, глядя, как ее приглашает на танец другой. Скаль еле заметно кивнул, позволяя потанцевать с Торгни. Но Улле этого было мало. Она продолжала упираться, хотя оказалась в самом центре залы, где кружились пьяные танцоры. Торгни уже вовсю ловил ритм барабанов и флейт. Он оказался очень проворным, двигался пусть и не плавно, но ритмично и быстро. Тяжелые сапоги отбивали ритм по деревянному полу, а скамьи и столы тряслись, когда Торгни подпрыгивал. «В чем дело, провидица? Ты не умеешь танцевать?» Улла гневно вскинула на него взгляд. Этот вопрос ее очень задел. Скаль наблюдал за ними и хитро улыбался в ладонь, поднесенную к губам. С каждым днем сил становилось меньше, поэтому поддаться словам Уллы становилось гораздо легче. И чем больше конунг слушал ее, тем больше ощущал преданность и страстное желание Вельвы. Она была готова на все ради разделения с ним власти над людьми. И чем дальше, тем больше Скаль ощущал собственную власть над ней. Он мог заставить ее обратиться к богам, позволить танцевать с Торгни, даже приказать или запретить спать с ним. Он мог поставить ее на колени и заставить лаять по сигналу. Улла была юной, а поэтому не обладала хитростью мудрых женщин. Она была горячей и так сильно жаждала его внимания, что Скаль мог управлять ее жизнью, а она бы думала, что управляет им сама. Забавно. «Да что ты знаешь о танцах, мальчишка?» — расхохоталась Улла в лицо Торгни. «Я танцую так, что боги оборачиваются». «Так докажи», — улыбнулся он. Это была неслыханная наглость. По девушке было видно, как она вспыхнула от гнева, сразу забыв обо всем на свете. Даже про Скалля, который продолжал за ней следить. Она была увлечена движениями Торгни, явно находя их смешными. «Ты все делаешь не так», — Улла закатила глаза. «Но я покажу только один раз, а потом ты оставишь меня в покое, тупоголовый баран». «Заносчивая девчонка», — фыркнул в ответ Торгни. «Вонючий великан». Торгни остановился, сощурился, слегка наклонился к девушке и, улыбнувшись, произнес так, словно выплевывал яд. «Ведьма». Улла окончательно потеряла терпение, теперь она была обязана стереть ухмылку с его лица. Она слегка подтянула юбку своего яркого желтого платья с десятком тонких поясков на талии и звенящими при каждом движении металлическими оберегами и украшениями. Зажав юбку в руках, Улла дождалась нужного музыкального такта и начала кружиться вокруг Торгни, чудаковато выплясывая. В зале мгновенно раздались громкие аплодисменты и свист, но лицо Уллы не выражало радости. Казалось, что она стремится втоптать Торгни в землю своим танцем. Она так яростно кружилась, размахивала руками, что рыжему воину пришлось наконец поймать ее, чтобы притянуть к себе и остановить. «Довольно?» — улыбнулся он. Улла с трудом дышала, но все-таки нашла в себе силы, чтобы оттолкнуть его. Но Торгни позволил ей лишь сделать шаг назад, продолжая держать ее ладонь в своей руке. «Нет!» — с вызовом процедила Улла. И они закружились в новом танце. Торгни смеялся от души, а Улла была в ярости. Понадобилось очень много времени по меркам танцев, чтобы ее настроение сменилось на противоположное. Музыканты ускорили ритм, а танцоры один за другим валились на пол, путаясь в своих ногах. Но только не Улла с Торгни. Они танцевали до безумия, хлопали в ладоши, хватались друг за друга, синхронно отбивали ногами по полу. Прыгали, вскакивали, хохотали. Скаль молчаливо наблюдал и думал, удастся ли однажды Торгни затмить его, бессмертного конунга, в глазах Уллы. Возможно ли вообще что-то подобное? Конечно, он желал Торгни счастья с женщиной, которую тот полюбит, но все-таки Улла не годилась на эту роль. Конунгу было даже немного жаль друга, ведь ничто не могло заставить прорицательницу, верящую в предназначение, перестать пылать к Скаллю безумной страстью. Даже если сейчас Улла и Торгни так увлеченно танцуют вдвоем и кажутся со стороны очень счастливыми, держась за руки. Музыканты сдались первыми. Они резко прервали игру, а Улла и Торгни практически рухнули на пол. Он помог ей заползти на скамью. Их лица были пурпурными, волосы прилипли ко лбу. Какое-то время они хрипло дышали. «Не зови меня ведьмой!» — наконец выдохнула Улла. Торгни только улыбнулся и стер ладонью пот со своего лица. «Но ты ведьма!» — пожал он плечами. Улла тяжело вздохнула и промолчала, пытаясь восстановить дыхание. «Ничего не ответишь?» — удивился Торгни. «Неужели я нашел предел твоей язвительности, берега твоего высокомерия? И, думаю, ты нашел в Улле то, что не сумел ни один из нас». К ним подошел Скаль. Улла нахмурилась. Ее доброе сердце. «Если найду, то никому не скажу, что оно существует». Торгни подмигнул девушке, но та в мгновение ока переменилась в лице. Улла вскочила со скамьи, не отрывая взгляда от Скалля. Ноздри ее раздувались от гнева, а страх вызвал улыбку на лице конунга. «Танцуешь ты так же плохо, как шутишь, и советую больше не обсуждать мое сердце. Оно наполнено голосами богов, в то время как твое собственное, как и голова, полно соломой». Она вскинула голову, а потом развернулась и кинулась прочь. Торгни помрачнел и поднял глаза на возвышающегося над ним Скалля. «Эй!» — он выражал свои эмоции одними глазами. «Что?» — Скаль улыбался уголками своих губ. «Женщины изменчивы». «Да», — холодно ответил Торгни и, взяв со стола кубок, отправился налить себе еще выпивки. «Интересно, Торгни тоже уже понял, что Скаль способен легко управлять Уллой, ее настроением, поведением, мыслями». Конунг ощущал, как могущественная сила, которую боги даровали Вельве, покалывает ему пальцы. Все принадлежало ему одному. Осталось понять, как это использовать.